Мой маленький друг, добрый вечер. Это я, сказочник. Какую же сказку мне тебе сегодня почитать? Может быть, эту, эстонскую, из книги «Гора самоцветов». Называется она «Каждый свое получил». Послушай. Было это давным-давно. Шел по дороге бедный старик, прохожий, а время было уже вечернее, смеркалось, и решил прохожий зайти в ближний дом, попроситься на ночлег. Стукнул в окошко большого дома: «Пустите переночевать». Вышла из дома хозяйка-богачка и давай бронить прохожего, давай кричать на него. «Сейчас, — кричит, — собак с цепи спущу, узнаешь, какой у меня ночлег, поди прочь». Пошел прохожий дальше, увидел бедный маленький домик, постучался в оконце и сказал: «Эй, хозяева, приютите меня на одну ночку». «Входи, входи», — приветливо отозвалась хозяйка. «Ночуй, только не взыщи, тесно у меня очень». Вошел прохожий, увидел бедно в доме, ребятишек много, рубашонки на всех рваные. «Почему же это у тебя ребята в таких лохмотьях ходят?» — спрашивает прохожий. «Почему ты им новые рубашки не сошьешь?» «Куда там?» — отвечает женщина. «Муж у меня умер, одна я ребят ращу. Где уж мне им новые рубашки сшить? У нас и на хлеб денег нет». Выслушал ее прохожий, ни слова в ответ не сказал. А хозяйка собрала на стол ужин и стала звать прохожего: «Садись, поешь с нами». «Нет», — отвечает прохожий, — «не хочу. Сыт я, недавно поел». Развязал он свою сумку, достал все, что было съестного, и сам угостил ребят. А потом улегся и сейчас же заснул. Рано утром старик проснулся, поблагодарил хозяйку за ночлег и сказал на прощание: «Все, что ты начнешь делать с утра, будешь делать до вечера». Не поняла женщина слов прохожего, внимания на них не обратила, проводила старика до калитки, вернулась домой и подумала: «Ну уж если этот бедняк говорит, что мои дети оборвыши, то что же могут другие сказать?» И решила она сшить из остатков полотна, которое у нее было, хоть одну рубашку. Отправилась к богатой соседке, попросила у нее аршин, чтобы вымерить полотно, хватит ли его хоть на одну рубашку. Возвратилась бедная женщина от соседки и тотчас же отправилась в кладовую. Взяла с полки кусок полотна и стала его мерить. Она мерит, а кусок все длиннее, длиннее становится, все конца не видно. Целый день мерила, и только поздно вечером домерила до конца. Ну, теперь и ей самой, и всем ее ребятам на всю жизнь хватит полотна для рубашек. «Так вот о чем говорил мне утром прохожий», — догадалась бедная женщина. Вечером она отнесла аршин богатой соседке и рассказала ей без утайки, как она, по слову прохожего, получила полную кладовую полотна. «Зачем я этого прохожего не пустила ночевать?» — подумала богачка и закричала: «Эй, работник, запряги-ка поскорее лошадь, скачи вслед за нищим, во что бы то ни стало, привези его сюда. Бедным надо помогать, не скупясь, я всегда это говорила». Работник тотчас же поехал разыскивать старика-прохожего. Только на следующий день он нагнал его, но старик не захотел возвращаться. Загоревал работник и говорит: «Ну, беда мне! Не привезу тебя, выгонит меня хозяйка и жалования не отдаст». «Не горюй, паренек», — отвечает старик, — «так и быть, поеду с тобой». Сел в повозку и поехал. А богачка у ворот стоит, ждет, не дождется. Встретила старика с поклонами, с улыбками, привела в дом, напоила, накормила, на мягкую постель уложила. «Ложись, дядушка, отдыхай, милый». Прожил старик у богачки день, прожил другой, прожил третий, ест, пьет, трубочку курит, хозяйка его угощает, ласковые слова ему говорит, а сама злится, думает, и когда только этот старый негодник уберется отсюда. А прогнать старика не смеет, боится, прогонишь, тогда все хлопоты даром пропадут. На четвертый день, к великой радости, рано утром прохожий стал собираться в дорогу. Богачка вышла его проводить. Идет старик к воротам, а сам молчит. Вышел за ворота, опять ни словечка. Не вытерпела богачка и говорит: «Скажи-ка ты, что мне делать сегодня?» Посмотрел на нее прохожий и сказал: «Все, что начнешь делать с утра, будешь делать до вечера». Вбежала богачка в дом, схватила аршин, чтобы мерить полотно, но тут она громко чихнула. Так громко, что куры на дворе в испуге разлетелись в стороны. И чихала она весь день, не останавливаясь. «Апчхи! Апчхи! Апчхи!» Ни пить, ни есть, ни отвечать на вопросы богачка не могла. Только слышно было: «Апчхи! Апчхи! Апчхи!» И только когда солнце закатилось и совсем стемнело, только тогда перестала она чихать.